ней, как Фэнзе винит ее во всех грехах. Однажды несправедливо обиженная Пин-Эр не выдержала и расшумелась. «Разве я по своей воле сделалась его наложницей? Вы же меня к этому принудили. Когда я стала возражать, вы сказали, что я бунтую. Зачем же теперь меня обвиняете?» После этого Фэнзе смирилась и даже просила прощения у барышни Пин-Эр. «А ты не врешь?» — усомнилась Эрдзе. «Если она такой дьявол, как она может бояться какой-то наложницы?» «Как говорят, против законов справедливости не пойдешь», — сказал Син-Эр. «Эта барышня Пин-Эр была у нашей госпожи служанкой в детстве. А когда та вышла замуж, Пин-Эр переехала в дом ее мужа вместе с другими тремя служанками. Одна из них умерла, другая вышла замуж, осталась одна Пин-Эр, которая приглянулась нашему господину Дзяляню, и тот взял ее в наложницы. Это произошло только потому, что Пин-Эр очень мудра и добродетельна, и, кроме того, оказалась способной увлечь нашего господина. Барышня Пин-Эр всегда искренна, не умеет лицемерить, всей душой любит нашу госпожу, и та только потому и терпит ее возле себя». «Вот оно как!» — воскликнула Эрдзе. «Я слышала, что у вас там есть овдовевшая госпожа и несколько барышень. И если эта Фэнзе так сварлива, как они ее терпят?» «Ах, госпожа!» — воскликнул Син-Эр. «Наша старшая госпожа Ливань очень добра, никогда не лезет ни в свои дела. Она только следит за барышнями, чтобы они учились грамоте и занимались вышиванием. Но недавно Фэнзе заболела и передала ей на несколько дней хозяйство. Госпожа Ливань все делала в соответствии со старыми обычаями, избегая при этом всякой шумихи. А нашей старшей барышне, говорить нечего, она живет при дворе. Вторую барышню у нас прозвали «Второе бревно», а третью барышню — Роза Мейгуй. Она румяна, красива, все ее любят, хотя у нее есть шипы, о которые можно уколоться. К сожалению, она не родная дочь госпожи Ван, а, как говорится, феникс, родившийся в вороньем гнезде. Четвертая барышня еще слишком мала. Она приходится сестрой господину Дзядженю, а воспитывает ее госпожа Ван, и в доме она никакими делами не ведает. Но кроме барышень из семьи Дзя, здесь живут две барышни, каких мало найдется в Поднебесной. Одна из них является дочерью сестры нашего старшего господина, и фамилия ее Линь. Другая приходится племянницей супруги нашего господина Дзяджена и происходит из семьи Сюэ. Эти барышни писаные красавицы и грамотные необычайно. Если они гуляют в саду или выезжают из дому, мы, встречаясь с ними, и дохнуть боимся. Ведь у вас порядки строгие, и детям слуг, если они попадают в сад, запрещается смотреть на барышень, засмеялась Эрдзе. Каким же образом вы умудряетесь дышать в их присутствии? «Вот мы и не дышим», — улыбнулся Син-Эр. «Ведь если мы дохнем сильно, барышня Линь повалится, а барышня Сюэ растает». «Барышня Линь повалится, а барышня Сюэ растает» — игра слов. Фамильный иероглиф «Линь» имеет значение «лес», а иероглиф «Сюэ» означает «снег». Все так и покатились со смеху. Глава 66, в которой речь пойдет о том, как любящая девушка, оскорбленная в своих чувствах, ушла в иной мир, и как безжалостный юноша с холодным сердцем вступил в секту пустоты. Итак, мы остановились на том, как Син-Эр выразил опасение, что барышня Линадзяляне